Глава седьмая. День прошел почти без необычных происшествий. Только один раз, когда студенты толпой спускались в лабораторию артефакторов, Марианна чуть не упала с высокой лестницы, но ее вовремя подхватил Артур. Этим же вечером она решила действовать. Ей нужно вывести Ксандра на чистую воду или хотя бы вытащить его перстень преподавателя. Подготовка была серьезной. Верхние пуговицы на платье расстегнуты, а волосы немного распущены. Идти было страшно, еще и с миссией соблазнять коварного дракона. Последняя лекция у боевиков закончилась, и они вышли толпой в главный холл. Мари же пряталась на лестнице своей башни, в таком виде ей не хотелось быть увиденной. Хоть Алекса и говорила, что это не крайне приличности, а даже наоборот, очень целомудренно, но Мари чувствовала себя полуобнаженной развратницей, прислужницей темной. Годы в храме для нее не прошли бесследно. Как только общий холл окончательно опустел, она быстро побежала до лестницы в башню факультета боевой магии, чтобы успеть застать Ксандра в аудитории. Отдышавшись перед тяжелой дверью, осторожно заглянула внутрь. Рядом с драконом стояла симпатичная студентка факультета боевой магии и пыталась привлечь его внимание. Он же хмуро перелистывал учебный журнал, а настроение его, несомненно, было очень плохое. Мари уже хотела малодушно сбежать, так как она явно пришла не вовремя и не к месту, мало ли какие планы у него на эту студентку. Но она абсолютно не учла, что драконы – хищники, и Ксандр ее уже заметил. «Марианна, вы что-то хотели?» Он ухватился за ее появление, а дальше обратился к третьекурснице. «Фелиция, если у вас все, то можете быть свободны». Та, проходя мимо Мари, злобно прошипела. «Он мой, не смей с ним заигрывать». Марианна немного опешила и даже не нашла, что сходу ответить на такое заявление. «И долго будешь стоять в дверях?» – поторопил ее Ксандр. «Сколько потребуется для храбрости?» – вздохнула девушка и все-таки прошла в аудиторию. Мужчина отложил журнал и внимательно посмотрел на Марианну. «Чем обязан визиту, милая женушка? Мне нужно больше тренировок, не получается работать со стихией», – проговорила Мари, придуманный повод для обращения к дракону. Ксандр устало провел по переносице, но все-таки кивнул. «Не могу отказать студентке в получении знаний». «А Фелиции?» – выделила имя девушка. «Почему отказал?» «Она явно жаждет дополнительных занятий, индивидуальных и интенсивных». «Это проблема Зейна. Он у ее курса практику ведет», – хмыкнул Ксандр. «Вот ты какой». Марианна подошла ближе и наигранно покачала головой. «Самые сложные случаи спихиваешь на несчастного мастера Зейна». «Неправда. Самый сложный случай я взял на себя». Дракон интригующе улыбнулся. «Вызови огонь». Мари печально вздохнула и произнесла заклинание. Волна тепла стала подниматься кончиком пальцев, возникло движение силы, но огонь не появился. Мари подняла полные грусти глаза на Ксандра. «Вот видишь, не получается». «Только с артефактом, но мой внезапно взорвался на семинаре». «Подойди ко мне». Он протянул ладонь девушке. Марианна неуверенно подошла и, подав руку, застыла. Ксандр развернул ее спиной, обхватил изящную девичью ладошку своей, а затем хрипло сказал: «Костой». Мари замерла, спиной ощущая жар, исходящий от мужчины. Ксандр наклонился, и его дыхание щекотало шею девушки. Еле-еле она смогла собраться с мыслями и аккуратно начала создавать огненный шар, но стихия не желала поддаваться. Опять ничего не получилось. Вдруг Марианна почувствовала, как от руки Ксандра стала проходить сила, и через лучину на ее ладони расцвела красивая огненная лилия. У предсказателей чаще всего очень малый дар стихий. Их способности заточены на другое. Ксандр продолжал передавать силу, и цветок, закрывшись лепестками, превратился в огненный шар. Можно постараться достичь максимального уровня, но все равно он будет ниже среднего, поэтому только артефакты. «Жаль». Мари зачарованно разглядывала фаербол. «Неужели совсем ничего нельзя сделать?» «Могу пополнить твой запас магии, передать свои силы». В голосе мужчины прозвучало искушение. «У драконов дар больше, чем у обычных магов. Так как мы напрямую черпаем магию из природы». «И я тоже смогу управлять стихиями?» Мари удивленно переспросила, а шар медленно растворился в воздухе. «Но почему никто этим способом не пользуется?» «Потому что использовать дракона в качестве артефакта-накопителя нерационально». Ксандр откровенно улыбался. «Но это работает?» Мари быстро развернулась, заглядывая в темные глаза мужчине. «Да, но, боюсь, тебе не понравится этот ритуал». Дракон хитро прищурился. «Обряд требует постоянного обновления, да и проводит его обычно только со своей парой». «Почему?» — Мари невинно захлопала ресницами. «Сейчас узнаешь, маленькая пифия». Ксандр наклонился к ее лицу и пылко поцеловал. Мари замерла. Ее губы, мягкие и податливые, легко раскрылись навстречу ему. Он углубил жаркий поцелуй, крепко прижимая ее за талию к себе. Марианна несмело провела руками по его груди и обняла за шею. Вместе с поцелуем она чувствовала, как увеличивается ее резерв магии, как стихия бурлит в венах и отдает в голову. Или это так действовал его поцелуй? Когда Ксандр оторвался от ее губ, она невинно потянулась за ним следом. Не хотелось, чтобы это так скоро заканчивалось. Марианна не желала возвращаться в реальность, разбивать чудесный момент, ведь в жизни Ксандр мог быть врагом, и его надо было опасаться. «Теперь попробуй опять». Мужчина был доволен, ему приходилось по нраву реакция девушки на их поцелуи, ее постепенно появляющаяся смелость в отношениях. Она даже не сразу поняла, что от нее требуется, и только потом зажгла небольшой, но яркий огонек на ладони. «Получилось». Нежная улыбка тронула распухшие от поцелуев губы. Девушка восторженно смотрела на пламя, пляшущее на руке. Потом подняла сияющие глаза на дракона. «Спасибо». «Всегда к твоим услугам». Он завороженно разглядывал Мари, которая от его взгляда смутилась и мило покраснела. «Ты для меня так нарядилась?» Ксандр глазами указал на глубокое декольте, сверху ему открывался прекрасный вид. «Или для своего парня?» Мари поморщилась. «Ты уже слышал?» «Конечно». «Не хочешь поведать?» Ксандру сейчас было смешно от ее недовольной реакции, но до того, как Тиан рассказал последние новости, он хотел нарушить всю возможную педагогическую этику и прибить наглого мальчишку. «Это случайность». Мари начинала закипать. Эта ситуация ее злила, бесила и расстраивала одновременно. «Радует. Но пора покончить с этой нелепостью». Ксандр сделал небольшую паузу. «Или это сделаю я. И вообще хватит с ним общаться». «А какое ты право имеешь?» Мари в негодовании ткнула указательным пальцем в грудь дракона. «Я сама решаю, с кем мне общаться, и встречаться, и целоваться». «Верно», — бросил Ксандр, притянул к себе девушку и вновь поцеловал. Она протестующе замычала и, оторвавшись от губ дракона, влепила хлесткую пощечину. «Не смей так больше делать!» Прошипела она разъяренной кошкой и вылетела за дверь, не забыв хлопнуть посильнее. Ну вот, ничего не узнала, кольцо не украла, еще и в его объятия чуть не свалилась. Хороша же шпионка. Мари в смешанных чувствах быстро бежала подальше от дракона. В комнате ее уже ждали Алексей и с радостной новостью Маркус. «Я, скажем, временно одолжил кольцо у мастера Йорга, но надо идти сегодня ночью, чтобы к раннему утру вернуть, а то не хочется расстраивать доброго дедулю». «Тогда идем, да прибудет с нами светлое». Мари сильно переживала. «В таком деле темное будет полезнее», — нервно хихикнула Алекса. «Переодеваемся в тренировочные костюмы и вперед». Идти втроем ночью по академии было несложно, таких любителей погулять было довольно много у жилого крыла, а вот у библиотеки было совершенно пусто. Проходя недалеко от фонтана, старались не думать про его славу, а башня предсказаний уже казалась вообще родной и близкой. Пару раз спрятались от караула, но охранники тоже были не заинтересованы в активном преследовании. Этакая негласная договоренность со студентами. Библиотека встретила друзей тишиной и таинственностью. Лунный свет попадал на столы читального зала, а вот огромные лабиринты стеллажей полностью утопали во мгле. Девушки уже несколько раз пожалели о ночной вылазке, но Маркус держался храбро и шел вперед. «Мне кажется, или я слышу шаги?» Алекса замерла и испуганно огляделась. «Это наш топот. Больше здесь никого нет». Марк подхватил ее под локоток и подтолкнул дальше. Мари не успела ничего сказать, как почувствовала легкое касание на талии и уже бы завизжала, но ее лицо накрыло ладонь. Крики не раздались, а шум был. Ребята в ужасе обернулись. «Тише, это я!» — Артур убрал руку с губ Мари. «Прости, но ты могла закричать!» «Жутко напугал!» — девушка зашипела на парня, ее сердце сходило с ума. «Зачем подкрался?» «Не кричать же на весь коридор!» Артур виновато пожал плечами. «Поэтому пошел за вами, а догнать смог только сейчас». «Зачем ты вообще увязался?» Марк был не рад нечаянному свидетелю. «Это я должен спросить, почему ты мою девушку ночью куда-то ведешь?» Артур, расправив плечи, встал перед Маркусом. «Не куда-то, а в библиотеку». Марк был не из трусливых. «Что, первый раз здесь, боевик?» «Хватит припираться. У нас вообще-то дело есть», — Алекса шикнула на парней. «Стэн, или иди с нами, или топай спать». «Конечно, я пойду». Артур взял за руку Мари. «Не бросать же вас здесь одних». Компания ушла в самый дальний угол. Там стояли столы, которые меньше всего были видны от входа. «Ну что, попробуем?» Маркус достал кольцо преподавателя из кармана и передал Мари. Девушка стала заказывать книги. Искорка пробежалась по перстню, и нужные фолианты бесшумно опускались на пол. «Получилось! Нам удалось!» Обрадовалась Алексия и тихонько сымитировала хлопки в ладоши. Почти сразу же раздался противный звон, и по их душе пришел караул. «Не получилось», — резюмировал Марк. «Ребята переглянулись, проблемы точно будут, к тому же, видимо, очень серьезные». «Итак, студенты первого курса проникли в библиотеку и взяли книги из закрытой секции. Светит отчисление». «Это все ваши выдумки. Ни слова правды не сказали, а уже запугиваете». Марк первым среагировал. «Очень непрофессионально, уважаемые маги». «Мы же первокурсники и просто хотели дополнительно позаниматься. Это непреодолимая тяга к обучению», — присоединилась к нему Алексия, для убедительности хлопая длинными ресницами. «Не знали, что ночью в библиотеку нельзя? Где это написано?» «Про закрытую секцию тоже не догадывались?» — ехидно поинтересовался охранник. «Конечно нет. Для нас все книги одинаковые. Мы же не успели их открыть. А светлая мать говорит, что книги — это полезно». Мари говорила тихо и максимально смиренно, как будучи послушницей просила разрешения у настоятельницы монастыря. «А про похищение кольца у преподавателя что сказано у светлой матери? Охранники совершенно не купились на их спектакль». «Мы не похищали ничего». «Какое еще кольцо?» Марк очень естественно удивлялся. «Вот это!» Маг-охранник сделал пас рукой, и перстень прыгнул ему в раскрытую ладонь. «Оно здесь и было?» Артур показал на стол. «Ага, а аура на нем чья?» Злорадно улыбнулся второй охранник. «Пройдемте в кабинет ректора». «А, вы про это кольцо. Просто я думал, что это перстень. Нам его дали для библиотеки». Марк не выходил из роли и убедительно отнекивался. «Кто?» Охранник, начавший открывать портал, остановился и обернулся к студентам. «Плохая память на имена». Маркус щелкнул пару раз пальцами. «Ну, этот такой, ну он еще мастер Тиан». Алексия пришла на помощь другу. «Сказал, что заниматься больше надо, а то слишком глупые. Мастер Тиан знает правила и не дал бы свой артефакт первокурсникам». «А это был не он, Алекса перепутала, другое имя. Марк не собирался так просто сдаваться». «Ксандр». «Мастер Ксандр». Мари встала. «Это он дал нам кольцо для библиотеки. Он недавно стал преподавателем и еще не знает всех правил». Охранники переглянулись, а потом заулыбались. «Так давайте его вызовем и спросим». «Зачем же ночью беспокоить достопочтенного мастера?» Марк напустил в голос искренней заботы. «Может, лучше утром?» «Нет», — сказал охранник и выпустил сигнальный шар, который быстро исчез из виду. Мария оглянулась на друзей. Алексия была сильно расстроена. Марк старался держаться, а вот Артур был абсолютно спокоен. «Вот что значит факультет боевой магии», — промелькнула у нее мысль. Через несколько лучин открылись два портала. Ректор Академии Деву и мастер Ксандр одновременно прибыли на место преступления. Караул доложил о поимке правонарушителей и кратко пересказал их объяснения. Деву обратился к студентам. «Это правда?» Врать ректору не хотелось из-за большого уважения к нему. Даже Марк молчал и не находил слов. Мари уже решилась все рассказать, как ее опередил Ксандр. «Да, я не ожидал, что все так серьезно в правилах Академии Мироу». Все обернулись на него, одни с большим удивлением, а другие с благодарностью. У ректора промелькнула улыбка и быстро пропала, когда он обратился к караулу. «Спасибо за отличную службу, но дело закрыто. Проводите обучающихся в жилое крыло». Кивнув всем, он открыл портал и удалился. «Я сам отведу студентов. Можете дальше патрулировать». Голос дракона не терпел возражений. «Только кольцо верните». Охрана передала перстень и поспешно ушла исполнять служебные обязанности. «Вперед!» Ксандр указал на выход кивком головы. Все шли молча. Мария спиной чувствовала задумчивый взгляд дракона, но заговорить не решалась. «Все, мужской этаж», — скомандовал мастер. «Боркер и Стэн свободны». «Но надо же проводить девушек», — Артур подал голос, а Ксандр удивленно приподнял бровь. «Вы уже проводили, студент Стэн». В голосе боевика четко прозвучало нелегкое будущее упомянутого студента. «Дальше я сам справлюсь». Еще один пролет мраморной лестницы шли в тишине. Как только показался вход на этаж девушек, то Алекс быстро добежала до комнаты и юркнула за дверь. А Мария обернулась к дракону. «Спасибо. Ты нас спас». «Отчисление того бы стоило?» Ксандр наклонил голову, вглядываясь в лицо девушки. «Вы так боролись за поступление, чтобы все так по-глупому потерять? Зато сработал бы твой коварный план, забрал бы меня в чертоги». Мари привстала на носочки и потянулась к нему. «Неужели ты бы не хотел этого?» «Хотел, но не так». Ксандр стоял, не двигаясь, боясь спугнуть прекрасное наваждение в виде Марианны. Она невесомо коснулась его губ, провела кончиками пальцев по скулам и щекам. Ксандр не выдержал и, поймав ее руку, прижал к своему лицу. поцеловал во внутреннюю часть ладони и притянул к себе девушку. Она легко подчинилась и оказалась в его объятиях, уже привычно обняла его за шею и потянулась к губам. Было непонятно, кто первый начал целовать, но хорошо было обоим. «Все, иди. Мое самообладание заканчивается». Ксандр развернул Марий и мягко подтолкнул к двери. «Стой! Чье кольцо?» «Йорга». Щеки и губы Мари горели. Еще раз взглянув на своего дракона, она быстро отвернулась и ушла в комнату. Как только зашла, то сразу с протяжным вздохом упала на кровать с высоты своего роста. «Слава светлой, что мастер нас прикрыл!» Алексия сразу начала говорить, ей хотелось все обсудить. «И нам очень повезло, несказанно повезло!» «Да, согласна. Мари же пребывала в прострации. Интересно, почему он нам помог?» Алекс подскочила и ходила по комнате. «Потому что он друг Тиана? Или потому что ты сломала ногу?» «Потому что он мой муж». Мари устала держать эту тайну в себе. Сразу же стало легче. «Он что?» Алексия замерла посередине комнаты в изумлении. «Мой муж, Кьяр Александр Блэквуд», — с тяжелым вздохом пояснила Марианна. «Он хотел меня забрать еще в самом начале, но не смог, поэтому и устроился преподавателем». «Как ты могла от меня это скрывать?» Удивление на лице Алексы сменилось бурным негодованием. «Не знала, как рассказать. Очень надеялась, что ему надоест, и он уедет». Мари села на край кровати, обхватив руками колени. «Еще не хотела тебя расстраивать». «Ты бы не расстроила». Алекс подбежала к Мари и, сев рядом, обняла подругу. «Но как ты в одиночку ему противостояла все это время?» «Он не был плохим, честно». Мари прижалась к Алексе. «Вот и сейчас нас спас. Но я не знаю, что ожидать дальше». Пока первокурсники нарушали правила, Ксандр их прикрывал. А Тиан гостил в семейном поместье. Домом это место назвать не совсем хотелось. Отцу перечить не стал и по первому требованию явился. Теперь же все делали вид, что рады его лицезреть на семейных обедах и ужинах. Это еще больше настораживало. Лучше бы ненавидели в открытую, хоть не ждал бы ножа в спину. Шел второй день игры в идеальную семью. Даже сводный брат молчал и не говорил гадостей, а на него это было не похоже. Наконец-то отец пригласил его в свой кабинет для разговора. Адам уже был здесь, этот факт не удивлял Тиана, ведь это логично, что наследника готовят ко всему. «Тициан, я решил, что пора тебе остепениться». Отец никогда не любил долго юлить и говорил прямо. «Вот оно что, договорной брак». Тиан даже не злился, это бы случилось рано или поздно. «И куда вы меня хотите отправить?» «Рад, что ты понимаешь», — отец явно облегченно вздохнул, видимо, ожидал привычного сопротивления. «Сейчас вопрос открыт, возможные кандидатуры обсуждаются». «Значит, уже есть план? Лучший и самый выгодный вариант». Тиан усмехнулся, он попал в точку. Сводный брат даже побагровел весь. «Важно меня просто убрать с доски? Или это несчастная девушка причина?» «Ты всегда был умен, сын. Жаль, что...» — редкая похвала от отца. «Но будет так». «Не смею больше задерживаться. Сообщите потом об итоге». Внешне Тиан был спокоен, но внутри все клокотало. Получается, уже совсем скоро закончится его свободная жизнь в академии. А ведь ему нравилось преподавать лекарское дело, с удовольствием учил студентов, любил свою работу, да и студенты любили своего мастера, в этом он был абсолютно уверен. Тиан не стал задерживаться в отчим доме даже на щепу, сразу отправился к порталу для перемещения в Мироу, но о своем возвращении не сразу доложил, нужно было успокоиться и прийти в себя. Долго страдать было не в его характере, и уже на следующий день вернулся к работе, как раз было общее занятие у первого курса. Студентов возвращение Тиана безумно обрадовало, и почти каждый успел пожаловаться, что без Тиана ничего не понятно. Но посередине занятия в аудиторию вошел Ксандр. «Мне нужно забрать студентку Вуд». «Это обязательно?» Тиан вздохнул весьма печально, что его даже жалко стало, но Ксандра не проняла. «Да, без вариантов. Мастер боевой магии был настроен решительно. И студентку Берг». Неожиданно влезла в беседу преподавателей Мари. «И студентку Берг», — послушно повторил Блэквуд. Тиан задохнулся от возмущения. «И студента Боркера». Воспользовался ситуацией Маркус. Здесь даже Ксандр обернулся посмотреть на наглого студента-артефактора. «И студента Стена?» Не остался в стороне Артур. Ксандр хмыкнул, но сказал жестко, как отрезал. «Девушки на выход. Остальные пусть учатся. Вам будет весьма полезно». Все трое быстро вышли из аудитории. Подруги боялись, что он передумает забирать с урока Алексу. «А куда мы идем?» – через несколько поворотов полюбопытствовала Марианна, обернувшись к мужчине. «В библиотеку. В закрытую секцию», – спокойно ответил он. «Тебе же туда надо было?» Мари и Алекса переглянулись. Неужели проблем можно было избежать, просто обратившись к дракону? Кто же мог подумать о таком решении? В читальном зале ушли к знакомому дальнему столу, а благодаря наличию преподавателя с ними никаких преград не было. «И что мы ищем?» – поинтересовался Ксандр. «Информацию про пифий или оракулов. У нас есть несколько версий». Мари решила, что скрывать больше не имеет смысла. Первая – это покушение, вторая – про проклятие и третья – запугивание. «Только мы не знаем главного. Это все из-за того, что Мари пифия, или просто потому, что Мари – это Мари?» Алекс тоже не смогла молчать, хоть и немного побаивалась боевого мага. «Так это вы из-за статуи решили?» Ксандр был внешне спокоен, но голос стал жестче. «Еще фаербола, пруда и взорвавшегося артефакта. Ну и по мелочи тоже были разные падения и странности». Марианна почувствовала его взгляд. Она уже очень жалела о том, что сразу ему все не сообщила, но решила тогда сделать это сейчас, подробно поведав о последних событиях. «Вот же...» Видно было, что дракон заставил себя замолчать и не выпалить что-то непозволительное перед девушками. «Почему сразу не рассказала?» «Ты был под подозрением», – тихо произнесла Мари и, увидев взметнувшиеся брови дракона, пояснила. «Ты мог запугивать ради отчисления». Ксандр тихо выругался и для успокоения взял в руки книгу. Весь он был олицетворением возмущения. Закипела работа, а через пару свечей Алекса встрепенулась. «Смотрите, судя по иллюстрации, это про нашу каменную чашу, только здесь написано на высшей речи». Она подсунула Марии раскрытый на нужной странице фолиант. «Ты знаешь древний язык?» Ксандр все больше удивлялся талантами своей жены. «Да, но расшифровываю долго», – смутилась она. «Давай мне». Он взял книгу и начал бегло переводить. «Это инструкция к оку. Так, видимо, называется эта ваша чаша. Простите, буду прозы переводить. Мы опустим руки в воду, увидим, как будущее идет к нам. Отпустим разум и мысли в поисках истины и правды. Тогда мы будем знать». «Есть мысли?» «Надо еще раз попытаться». Мари быстро записывала слова Ксандра. «В прошлый раз я там видела разбитую статую». «Что?» Ксандр был ошеломлен. Он не до конца верил, что Мари настоящая пифия. До этого момента в нем теплилась надежда об ошибке, но, видимо, сильно заблуждался. «Хотелось бы полностью изучить эту книжку, но надо попробовать взглянуть в око». Мари поднялась, грустно смотря на фолиант. Дракон, проведя рукой по кожаной обложке, сказал: «Беру под свою ответственность» и передал книгу Мари. «Если нужен будет перевод, то обращайся». Та, прижав томик к груди в порыве чувств, встала на носочки и чмокнула его в щеку. «Спасибо». «Оказывается, даже злобное драконище можно приручить», — философски заметила Алексия, про которую эта парочка уже забыла. После библиотеки Алекса ушла на любимую артефакторику, напоследок пригрозив различными карами, если Ксандр посмеет обидеть Мари. Они же вдвоем отправились в башню предсказаний. Теперь Марианна разбиралась с чашей, но никак не могла настроиться. Дракон расположился на низком диване в окружении мягких подушек и читал одну из книг, что забрали из библиотеки. Марианна в расстройстве ударила кулачком по краю чаши, тут же ойкнув от резкой боли. «Тебе нужно расслабиться». Ксандр отложил книгу и подошел к девушке. «Отпустить все лишние мысли и очистить голову». Развернул ее лицом к оку, сам же встал сзади и, обхватив ее ладони, опустил их на кромку чаши. Вместо обещанного расслабления Марианна напряглась, она чувствовала спиной его тепло и силу. Теперь она думала только о драконе. Ксандр убрал пряди, открыв стройную шею. «Ты поменяла прическу, теперь чаще полураспущенные волосы, а платья стали более открытыми». Он наклонился и покрыл поцелуями ее шею. «Мне нравится». Мари хотела что-то ответить, но получился только полувздох, полустон. Драконорожденный продолжал осыпать поцелуями девушку, а его руки жадно обхватывали девичий стан. Правая ладонь, уже ласково поглаживая, покоилась на груди. Руки Мари соскользнули ниже и коснулись воды. Тут же пробежал разряд, появилось видение. Три белоснежных, сверкающих дракона нападали на одного темного, давили его к земле. Девушка резко вздохнула и поняла, что она лежит на диване в объятиях Ксандра, а он встревоженно всматривается в ее лицо. «Тише, тише, все хорошо, я с тобой». «Я видела видение». Мари была напугана. Три белых дракона нападали в воздухе на темного. Ксандр вздрогнул, но промолчал. Не стал говорить, что способный летать темный дракон сейчас в королевстве только один, и это он, Александр Блэквуд. Зато после видения и последних новостей он потащил ее на обряд к Тиану. Нужно было проверить наличие проклятия. «Очень-очень странно», – пробормотал Тиан, водя руками вокруг Марии. От его заклинаний шел сиреневый туман, что щекотал нос девушки и вызывал зевоту. Мастер Деву тоже был в комнате, с удовольствием наблюдая за работой молодого коллеги. Ксандр же стоял у окна, стараясь не вмешиваться после того, как почти наорал на ректора за безалаберное отношение к безопасности его жены. Несчастья стали преследовать после прохождения инициации. Деву задумчиво перебирал четки. Значит, кто-то стал охотиться именно на Пифию. Пока не было пройдено испытание, ее такой не считали. Поэтому и все было спокойно. Это одновременно проклятие, а одновременно нет. Тиан прекратил окуривать девушку и теперь разгонял дым руками. Если честно, то не могу понять, склоняясь, что здесь может быть и проклятие, и непроклятие. «Но это же хорошая новость!» Ксандр оживился. «С проклятием можем разобраться, надо перебрать ее вещи и найти источник. А с непроклятием будем следить за безопасностью Марианны. Вот и займитесь спасением студентки Вуд». Дэву специально выделил поддельную фамилию, чтобы немного подзадорить дракона. Дальше обратился к Мари. «А ты, дитя, пока с этим амулетом не расставайся». Марианна приняла небольшой кулон в виде четырехконечной звезды и надела на шею. «Это поглотитель или отражатель?» «Больше первое, но меня радует, что ты хорошо слушаешь лекции мастерессы Ирмы». Деву усмехнулся в усы и погладил седую бороду. Чтобы не пугать и не смущать других студенток, Ксандр и Тиан для перемещения в комнату девушек воспользовались порталом. «Вообще, это еще больше пугает, ведь вы можете даже по ночам так приходить», – задумчиво проговорила Алексия, смотря в глаза Тиану. Тот смутился, отводя взгляд в сторону. Алексе надо было учить руны, поэтому она готова была заниматься чем угодно, но не учебой. Вот теперь помогала мастерам перебирать вещи подруги. Мари же было не по себе. Двое мужчин осматривали ее книги, заколки и платья. Сильно покраснев, девушка порывалась что-нибудь прикрыть или забрать. «Есть еще что-нибудь?» — Тиан бросил ворох платьев на кровать. «Если это все твои вещи, бедная сиротка, то, во-первых, мы быстро справимся, а во-вторых, твой муж — скряга. Хуже, ее муж — дракон», — иронично фыркнула Алексия. Ксандр возвел очи к потолку, но промолчал. «Ничего не скряга. Это он все оплатил. Мари заступилась за него. Просто мне больше платьев и не надо». «О, светлая!» — воскликнул Тиан, расплывшись в широкой улыбке, и обратился к другу. «Ты должен носить ее на руках. Мало того, что она экономная, так еще оправдывает твою драконью морду. Цени ее». Мастера быстро проверили все вещи, но искомое, к сожалению, не нашли. «Все страннее и страннее», — пробормотал лекарь, ни к кому конкретному не обращаясь. «Не могу понять, в чем дело. Так быть не должно. Ректорский амулет точно никогда не снимай. Давай наложу заклятие, чтобы не могла даже случайно потерять». Мастера разошлись по своим делам, и через несколько часов работы в лекарском крыле Тиан вернулся в свой кабинет, где его ждал сюрприз в виде знакомой студентки. «Мастер Тианчик, вы же в курсе, что вы мой самый любимый мастер?» «Птичка моя, такие обращения, особенно от тебя, меня сильно пугают». Тиан бросил бумаги на стол. «Что нужно прекрасной огненной Алексии от простого лекаря?» «Самого лучшего лекаря». Алекса льстиво улыбалась. «Серьезно?» Тиан поднял бровь. «Алексия, ты же умная девушка, просто скажи». «Сложно. Но мне правда нужна ваша помощь». Огненная глубоко вздохнула, разгладила голубое платье на коленях, но не решалась сказать главное. Тиан подошел ближе и взял ее руки в свои. «Не бойся, я постараюсь помочь». «Будь моим женихом», — выпалила Алекса. Тиан отшатнулся, выставив руки вперед перед собой. «Стоп! Ты хорошая, красивая, добрая девушка!» Он пытался подобрать вежливые слова. «Но я же не могу». «Не настоящим, на время приема у родителей». Она стала торопливо рассказывать, от эмоций встав и надвигаясь на мастера. «Нужен представительный мужчина с манерами, образованием. Родители успокоятся да отстанут от меня с замужеством». Тиан облегченно выдохнул. Влюбленная студентка не входила в его планы, но почему-то стало немного обидно от такого утилитарного использования его персоны. «Алексия, я не могу. Это слишком рискованно». Мастер аккуратно отцепил пальцы девушки со своей рубашки. «Сама не рада будешь». «Пожалуйста, ты лучшая кандидатура. Умный и красивый. В грязь лицом не ударишь». Девушка остановилась и тихо сказала. «Одной так не хочется ехать». «Алекс, огонечек, нам нельзя даже фальшивую пару играть». Тиану хотелось помочь. Алексия ему искренне была симпатична, а острые перепалки добавляли удовольствия, но риск был велик. «Честно, это очень плохая идея», —